«Совершенно никакого», — заверил его Шандер. «Скажите, Гарольд, а ваши констебли пробовали отыскать место, где Эвелина Санду могла купить мятное печенье?» «Конечно». И Сюретер безнадежно махнул рукой. «Дорогой Лаёш, даже с вашим подробным отчетом о слежке, которую вы вели за мадемуазель, а потом за ней и господином Тропсом, это бесполезная затея. Вы ведь сами сказали, что единственное заведение, которое посетила убитая, Флора, где они с кавалером встретились за ланчем. Мы были там, и там не подают мятного печенья», — закончил сыщик. «Именно что, там, правда, подают миндальное, кокосовое и имбирное, а еще предлагают мятный чай, но это явно не то, что нам нужно. И если даже мадемуазель после того, как они с Тропсом расстались в тот день, вернулась по своим же следам обратно, в округе не меньше десятка кафе, бистро и кофеен, куда могла зайти приличная девушка, не вызывая любопытных взглядов. Вряд ли это вас остановило». «Не остановило. И знаете что? Ни в одном из этих заведений не подают мятного печенья. Более того, в ближайших пекарнях его также не готовят». «Любопытно», — задумчиво протянул Лаёш. «Не думал, что у нас это такая редкость. Кстати, господин Тропс уже сознался в убийстве?» «Нет», — мрачно проворчал Лакиш. «И что теперь? Посидит неделю в темной? Не слишком ли жестоко для человека, который, возможно, невиновен? Ему надо было думать несколько раньше, до того, как спутываться с дочерью городского советника. А вы его спрашивали о том, как вообще завязалось это знакомство?» «Спрашивал. Господин Тропс уверяет, что эта мадемуазель проявила к нему интерес». «И что? И вы его видели? По-вашему, такое возможно?» «Ну, у всех свои вкусы и предпочтения», — заметил Шандер. «Возможно, но я все больше склонен согласиться с вашими словами. Во всем этом есть что-то неправильное». Лакиш повертел в пальцах трость, потом вздохнул. «Придется проверять все возможные связи обеих девушек, знакомых, друзей. У меня хватало забот с одним советником, а теперь они насядут вдвоем. Сочувствую вам». Сюретер усмехнулся. Потом вдруг повернулся к сыщику и спросил: «Может, дело в воде?» «Что-что, вода. Эвелину Санду нашли на пристани, Беатриса Штукальва в ванной, но Эвелина ведь не утонула, она вообще не касалась воды. И потом, мы живем в одном из крупнейших портов мира, тут везде вода. Вы полагаете, что вещество, о котором говорил доктор Герш, вступает в реакцию с водой?» «Пожалуй, нет», — подумав, ответил Лакиш. В голосе Сюретера проскользнули нотки разочарования. «Хотя теория интересная, не будем списывать ее со счетов. Впрочем, возможно, присутствие воды – лишь совпадение. Однако какая-то связь между этими событиями должна быть, и я не склонен считать ни первую, ни вторую смерть случайностью или самоубийством. Кто-то позаботился об особой добавке для мятного печенья и о том, чтобы оно попало в руки жертв. Это убийство, а значит, у него должен быть мотив. И убийца, скорее всего, все еще где-то там, в городе». Они помолчали, глядя, как последние домики дубового холма уступают место строениям Сити. Кэп, миновав крутой поворот на спуске, теперь катил по главному проспекту делового района, запруженному клерками и посыльными. Промелькнула в окошке и осталась позади одна из станций пневмопочты, сооруженной специально для нужд контор в Сити. «Я согласен с вами», — заговорил, наконец, Шандер. «Речь идет об убийствах, и у них должен быть мотив, но пока я его не вижу. Смерть этих девушек не принесет никому выгоды, они еще не вышли из-под отцовской власти, не имели ни положения в обществе, ни собственных состояний. Насколько мне известно, ни одна из жертв не была помолвлена и не готовилась к свадьбе, значит, это не попытка расстроить брак или помешать матримониальным планам конкретных семейств. Ни одна из жертв не подвергалась насилию, не была ограблена, не была похищена ради выкупа. Остается, пожалуй, только одно. Эти убийства – удар не против самих девушек, а против членов их семей, скорее всего, против отцов. Кто-то имеет зуб на городских советников». Лакиш поморщился. «Под такое определение попадает едва ли не половина города, начиная докерами и заканчивая самими же советниками». «Согласен, слишком широкий круг подозреваемых», — легонько улыбнулся Лаёш. Потом, посерьезнев, добавил: «Вы ведь спрашивали, что еще я могу сказать об этом случае. Главная деталь, которая отличает вторую жертву, если вы верите моим ощущениям, это то, что Беатриса Штукальва за миг до смерти, скорее всего, осознала происходящее, но она уже ничего не могла поделать». Глава 8. пули и вопросы. «Господин Шандер, давненько, давненько вы не заглядывали». Оружейник Гордон Харрис, на звонок дверного колокольчика, поднявший голову от конторской книги, приветливо улыбнулся. «Господин Харрис», Лаёш чуть приподнял свой цилиндр. «Как поживаете?» «Живу потихоньку», усмехнулся старик. «Что сегодня? Пули или вопросы? И то, и другое». «А как?» Старичок поправил маленькие круглые очки на длинном носу и поднялся со стула. Харрис был очень высоким и очень худым, с острыми локтями и коленками, делавшими его немного похожим на кузнечика. Так что когда он встал во весь рост, насколько позволяла спина, ссутуленная за годы работы за верстаком, то оказался минимум на полголовы выше сыщика. «С чего начнем?» «С пуль. Мне нужно что-нибудь дамское, маленькое, легкое, под женскую руку и сумочку. Двуствольный ли?» 10,3 мм, не задумываясь, отчеканил оружейник. «С 5 метров вполне может навсегда отучить от вредной привычки приставать к леди. Если желаете, есть несколько экземпляров с костяными накладками на рукояти. Работа моего внука», не без гордости закончил Харрис, уже роясь под прилавком. «Конечно, раз работа вашего внука», легонько улыбнувшись, согласился Лаёш. Оружейник выложил 3 пистолета, из которых сыщик выбрал вариант с вырезанным по кости морским пейзажем. «Рыбацкая лодочка под парусом, чайки и поднимающиеся из-за моря солнце. Для вас, господин Шандер, 50 крон». Старик поставил на прилавок рядом с пистолетом 2 коробки патронов. «Благодарю. И будьте любезны, посчитайте аренду тира. Примерно через час я пришлю сюда мадемуазель попрактиковаться». «Помилуйте, какая аренда? Я буду только рад принять у себя вашу протеже». Харрис добавил 3 коробку патронов и поинтересовался. «Мадемуазель будет заниматься сама?» «Нет, ее приведет господин Вути». «О!» В одном этом восклицании оружейник сумел выразить безмерное уважение, которое питал Кабикуа. «Лучше учителя и желать нечего». «Согласен. А теперь перейдем к вопросам. Я весь внимание». В глазах Харриса блеснул хитрый огонек. «Вы что-нибудь знаете о человеке по имени Джим Хорн?» Оружейник задумчиво потер щетинистый подбородок, затем поскреб ногтем кончик носа. «Никогда о таком не слышал. Я, конечно, поспрашиваю для вас. Благодарю. А человек с таким описанием? Крепкий, плотный, с красным лицом и сросшимися бровями, носит бакенбарды, на руках татуировки, карточные масти». Харрис некоторое время размышлял, отстраненно глядя поверх плеча Лаёша куда-то в стык стены и потолка. Потом медленно произнес: «Напоминает быка Джонса. Кто он?» «Один из кирпичников. Обыкновенный громила. Ваш субъект шепелявый?» «Что-что? Джонс шепелявит. Вы его точно ни с кем не спутаете». Шандер растерянно потер переносицу. «Не знаю. Погодите. Кирпичники из Лайнгейт? Их ведь взяли при ограблении поезда Объединенной Южной Компании. 2 года назад, Харрис драматично развел руками. Не пойман, не вор. Взяли, это точно. И даже повесили их главаря, Элджи Туза. Значит, Джонс не попался. Или на него не было улик. Или ваш субъект, вообще не Джонс. Мало ли в городе людей с такой внешностью, и даже с карточными мастями на руках. Напомните, в каком пабе собирались кирпичники? В Крабе и Солнце, на севере Лайнгейт. Харрис с любопытством взглянул на сыщика, но расспрашивать не стал. Абикуа несколько раз показал Виоле, как заряжать и разряжать пистолет, после чего они отбыли в магазин Харриса, чтобы девушка могла попрактиковаться в тамошнем тире. Мадемуазель Лин не попыталась было возражать, но Равери резонно заметил, что умение стрелять само по себе вреда никому не нанесет, но лучше, чтобы оно было, и никогда не пригодилось, чем если такого умения не окажется в тот момент, когда оно потребуется. Лакиш поделился со мной информацией о вскрытии, рассказывал сыщик. Драконит, собираясь в архивы, аккуратно прилаживал свой обрез в подвесе, пришитом с внутренней стороны пальто. На первый взгляд это просто трагическая случайность. Девушка запуталась в сетях на пирсе, в этот момент ее стошнило из-за съеденных сладостей, и бедняжка просто задохнулась. Вторая вроде бы утонула в собственной ванне. Уснула, если только кто-то умеет спать с открытыми глазами. Равери прекратил возиться с пальто, внимательно посмотрел на Лаёша и выдал: «Ага, вот именно, это определенно убийство. И мне кажется, что 2 жертвами дело может не закончиться. В этом проклятом мятном печенье, которое они ели перед смертью, что-то было. Наркотик? Не знаю. И в канцелярии не знают. Пока. Лакиш надеется, что вскрытие второй жертвы даст больше информации, или хотя бы позволит идентифицировать вещество, которое добавили в выпечку. А кто проводил вскрытие? Доктор Герш, Равери зашипел. Тогда вероятность ошибки стремится к нулю. Если доктор Герш сказал, что было какое-то вещество, значит, оно действительно было. И я хочу понять, что это за вещество. Они некоторое время помолчали, потом драконит понимающе кивнул. Поспрашивать по старым знакомым, только аккуратно. Мы понятия не имеем, кто за всем этим стоит. Нельзя, чтобы о наших розысках узнали те, кого мы ищем. Ясно. А что насчет наследства Джима Харна? Я описал Харрису того человека, которого видел мальчишка. Возможно, это бык Джонс из шайки кирпичников. Той, которую пересажали 2 года назад. Той самой. Насколько мне помнится, они грабили товарные составы и склады. С чего бы вдруг такой интерес к бедолаге, задавленному краном? Харрис сказал, что бык шепелявит. Но по телефону со мной говорил человек без дефектов речи. Думаешь, Джонс на кого-то работает, и его шеф звонил в контору, если только звонивший сам не является просто одним из исполнителей в цепочке, за которым стоит кто-то еще. Слишком сложная схема, скептически скривился Равери. Не сложнее, чем печатать письмо на машинке. Это ведь нужно было сделать загодя, либо... Шандер медленно начал подниматься со своего кресла. Либо... Что? Либо письмо продиктовали прямо перед отправкой. Переписчики Барнс в соседнем квартале, подхватил мысль сыщика Равери. Тогда я отправляюсь в Барнс, а ты можешь начинать поиски в архивах. Драконит кивнул, натянул свою вязаную шапочку, замотал шею шарфом и вышел. Сыщик хотел было последовать за ним, но затем вернулся к своему столу, отпер конторский сейф и достал из него вещи Джима Харна. Поразмыслив, он аккуратно сложил в бумажник все деньги погибшего, потом взял нож для конвертов, чуть отжал им декоративную планку на стеллаже и сунул в получившийся тайник фото Харна с братом. Легонько пристукнул кулаком, планка, закрепленная на деревянных шкантах, плотно легла на прежнее место. Затем Шандер еще раз покопался в ящиках своего стола, достал иголку с ниткой и аккуратно зашил прорезь, через которую они достали спрятанный в подкладке ключик. Сам ключик сыщик, после некоторых раздумий, утопил в тяжелой бронзовой чернильнице у себя на столе. Вернув бумажник в сейф, Лаёш запер хранилище, еще раз оглядел комнату, стараниями мадемуазель Лимни в конторе теперь стало гораздо больше порядка, и вышел вон. Пройдя до ближайшего перекрестка, сыщик остановился перед чистильщиком обуви, и пока мальчишка трудился над его туфлями, осторожно огляделся по сторонам. До окончания рабочего дня в большинстве контор оставалось около 2 часов, поэтому по тротуарам продолжали сновать во все стороны посыльные, курьеры и клерки. Солнце, пробившееся после полудня на небосвод, щедро посылало городским кварталам не по-осеннему теплые лучи, и среди потока фигур в форменных куртках или строгих черных сюртуках, тут и там, словно последние яркие цветы ушедшего лета, мелькали элегантные платья дам и легкие кружевные зонтики. Семь дворов был одним из деловых районов города, но, в отличие от Сити, дела здесь решались куда менее масштабные, и капиталы оборачивались более скромные. Самих дворов, двориков и переходов на деле было гораздо больше 7, так что при желании хорошо знающий здешнюю географию мог без труда затеряться в этом лабиринте. Более того, если по основным улицам перемещалась прилично одетая солидная публика, то в глубине кварталов можно было встретить куда более пестрое общество. Вход в контору переписчиков Барнс располагался с торца приземистого здания из красного кирпича, на уровне 3-го этажа соединявшегося галереи с соседним домом, таким же приземистым и таким же длинным. Шандер свернул под галерею, миновал мастерскую жестянщика и толкнул дверь, выкрашенную в практичный серый цвет. За дверью располагалось просторное длинное помещение с 3 арочными окнами во двор, где у десятка выстроенных в 2 ряда столов сидели и трудолюбиво стучали по клавишам машинистки. Зеленая лампа иногда прибегала к услугам этой конторы, когда требовалось размножить какой-нибудь документ, так что Лаиша здесь знали. Муримур за небольшой стойкой прямо у входа, исполнявший обязанности приемщика заказов и охранника, только кивнул при виде сыщика и махнул рукой в сторону отгороженного стеклянными панелями кабинета в дальней части офиса. Патрон у себя. Барнс, приземистый плотный мужчина лет 50, вынул из глаза механический монокль, через который внимательно изучал какой-то документ, и поднялся из-за стола навстречу посетителю. «Господин Шандер, рад встрече. Как поживаете?» «Благодарю, неплохо. Господин Барнс, вы не могли бы мне помочь вот с этим письмом?» Лаёш передал хозяину конторы полученную через уличного оборвыша записку. Вернув монокль на место, Барнс принялся внимательно разглядывать клочок бумаги. Потом чуть повернул рычажок сбоку от линзы, и та выдвинулась вперед, словно перевернутая подзорная труба. ХМ, переписчик, не удовлетворившись результатом, аккуратно положил письмо перед собой на столе, достал из ящика увеличительное стекло, и теперь смотрел на записку через монокль и лупу разом. «Напечатано у нас, пятый стол, мадемуазель Жуна. Вы уверены?» — на всякий случай переспросил Шандер. Барнс снисходительно усмехнулся. «Свои машинки я знаю как родных детей. Идемте, сейчас проверим». Они вышли в главный зал, и хозяин указал на один из столиков, за которым трудилась светловолосая девушка с туго заплетенными и уложенными вокруг головы косами. «Мадемуазель Жуна, будьте любезны, уделите нам минутку. Наберите вот этот текст». Барнс положил перед машинисткой письмо, но та, едва прочтя первые строки, испуганно взглянула на переписчика. «Что такое?» Монокль, видимо, служивший хозяину не только для чтения, но и для придания солидности, немедленно оказался в глазу Барнса. Мужчина грозно разглядывал покрасневшую от смущения сотрудницу. «Простите, я не хотела, я не думала. Мадемуазель, выражайтесь яснее, что вы там натворили? Простите, я всего лишь, ведь никому же не было вреда, а я у меня. Мадемуазель, у вас 30 секунд, чтобы внятно изложить суть». Барнс вытащил из жилетного кармана массивные часы и, откинув крышку, демонстративно взглянул на стрелки. Краска сошла с лица машинистки, и вмиг побледневшая девушка быстро затараторила. «Это письмо не проходило по заказам конторы. Мне его передали лично, и я его отдавала сама. Подрабатываете на стороне?» Зловеще спокойным голосом поинтересовался хозяин. «Простите, господин Барнс, я только, когда вам передали письмо», вмешался в разговор Шандер. «Сегодня утро, когда я шла в контору, только его, или были еще какие-то документы?» «Нет, это единственный раз, клянусь». Девушка бросила виноватый взгляд на Барнса. Тот лишь многозначительно хмыкнул. «Когда вы отдали напечатанный текст?» «Спустя 2 часа, когда выходила выпить чаю. Где вы встречались с заказчиком?» «У паба «Петух и колокол». Сыщик задумчиво потер переносицу. Заказчик, плотный крепкий мужчина, краснолицый, со сросшимися бровями и бакенбардами. «Да», — прошептала мадемуазель Жуна, изумленно разглядывая Шандера. «И он шепелявил?» «Да», — еще тише отозвалась девушка. «Сколько он заплатил вам за работу?» 5 крон, — смущенно сказала машинистка. Барнс перестал презрительно кривить губы и удивленно посмотрел сначала на сотрудницу, потом на Лаиша. Сыщик только кивнул, размышляя о чем-то. «У нас ставка геллер за слово, 4, если на гербовой бумаге», — посчитал нужным уточнить хозяин конторы. «Черновик письма у вас?» — спросил Шандер, внимательно рассматривая машинистку. Та отрицательно затрясла головой. «Нет, он особо подчеркнул, что я должна его вернуть, иначе вместо 5 крон получу неприятности». «Вы их и так получите», — буркнул Барнс. «Я не потерплю подработок. Ну и раз вы так хорошо потрудились утром, думаю, сегодняшнее жалование вам ни к чему». Мадемуазель Жуна часто заморгала, сдерживая слезы, но покорно склонила голову. «А большое у вас жалование?» — рассеянно поинтересовался Лаёш. «У нас сдельная оплата», — тихо отозвалась девушка, продолжая смотреть на свою машинку. «Если работаешь аккуратно и быстро, за день выходит иногда и 10 крон. Мадемуазель, если вы еще раз встретите вашего заказчика, могу я попросить вас позвонить по этому телефону?» Шандер положил на стол девушке визитную карточку зеленой лампы. «Я же хочу напомнить, что если вы еще раз возьмете заказ со стороны, распрощаетесь с местом у нас». Барнс грозно взглянул на сотрудницу через свой монокль, потом чуть поклонился посетителю. «Господин Шандер», и удалился в свой офис. Сыщик вежливо приподнял цилиндр, прощаясь с девушкой. «Мадемуазель Жуна, благодарю вас за помощь». Когда дверь за сыщиком уже закрылась, машинистка, вытерев слезы платочком, потянулась к визитке на столе. Что-то тихо звякнуло, и девушка замерла, с удивлением разглядывая обнаружившуюся под карточкой монету в 10 крон. Сюретер Лакиш раздраженно барабанил пальцами по крышке стола и рассматривал клочок неба за окном. Доктор Герш рассеянно черкал карандашом в блокноте, одного за другим рисуя на листе маленьких чертиков. Хаим, разве так бывает? Доктор на вопрос приятеля только рассеянно пожал плечами, пририсовывая одному из чертиков хвост с пикой на конце. «Да чтоб его!» – буркнул Сюретер. «Химия сейчас развивается с невероятной скоростью», – заметил Герш. «Во времена наших родителей, например, никто и подумать не мог, что ткань для платьев может быть таких ярких цветов и в таком количестве оттенков. Это заслуга синтетических красителей. Наши деды пахали землю и раскидывали по полям навоз, не задумываясь, для чего это нужно, а мы уже знаем, как те или иные элементы сказываются на росте растения и урожая. Речь не про красители и не про удобрения», — отозвался Лакиш. «Это просто аналогия», — миролюбиво пояснил доктор. «Нет ничего необычного в том, что кто-то создал вещество, спустя несколько часов не оставляющие практически никаких следов в организме человека, но явно мощно воздействующие на его нервную систему. В итоге мы ровно там же, где начинали. Ну, не совсем. Мы снова пришли с опозданием, но уже не таким большим. Теперь мы точно знаем, что этот наркотик, скорее всего, синтетический, что попал он в организм вместе с мятным печеньем. Наиболее вероятными видятся два варианта. Либо у вещества неприятный запах или вкус, и мята должна замаскировать их. Либо жертвы вообще не знали о том, что в печенье есть какое-то постороннее вещество, а мята – просто своего рода приманка, экзотика. Я вот, знаешь ли, даже не припомню, чтобы когда-нибудь пробовал мятное печенье. Как можно не заметить вещество, если оно оказывает такой сильный эффект? С недоверием поинтересовался Сюретер. Девушкам могли предложить печенье в качестве угощения, а эффект от него, нервное возбуждение и прочее, объяснить особыми специями в рецепте. В конце концов, в городе не составляет труда найти продукты, которые не используют люди, но едят дракониды или муримуры. Среди таких ингредиентов запросто может оказаться что-нибудь, что дает неожиданный эффект при употреблении человеком. Я не удивлюсь, если наше вещество синтезировано на основе какого-нибудь заморского растения, или нескольких, или даже из чего-то вполне обыденного и привычного, просто прошедшего особую обработку и поданного в непривычных дозировках. Все яд, вопрос лишь в мере. В то же время предположу, что девушки не употребляли это вещество длительное время. Любой наркотик вызывает привыкание и оказывает разрушающее действие на организм того, кто попал под зависимость, но обе наши жертвы были вполне здоровы, за исключением неадекватного поведения непосредственно перед смертью. А это поведение могло быть связано с увеличением дозировки вещества в выпечке. Лакиш перестал барабанить пальцами по столу и теперь сосредоточенно о чем-то размышлял, глядя на доктора. Вполне. Скажем, сначала в печенье вводится небольшое количество вещества, оно дает стимулирующий эффект, который не оставляет после себя никаких неприятных ощущений и очень нравится девушкам. Те берут еще печенье, возможно, неоднократно, и в определенный момент кто-то намеренно увеличивает дозировку, что приводит в итоге к смерти. Могу предположить, хотя полной уверенности у меня в этом нет, что дозировка в конечном итоге в любом случае должна была убить жертву. «Мне нужно срочно проверить все смертельные случаи в домах городских советников за последние 3 месяца», — решительно заявил Лакиш, берясь за трубку телефона. «Если дело обстоит так, как ты говоришь, все это могло начаться гораздо раньше, с какого-нибудь невинного на вид сердечного приступа». Глава 9. «Доктор, в бок, а дурень, в лоб. Быстро работают», — спокойно заметил Равери, рассматривая учиненный в офисе зеленой лампы погром. У Виолы в глазах стояли слезы. Все ее старания по наведению порядка только что пошли прахом. Папки с документами были сброшены с полок. Фотокопии, снимки, вырезки, машинописные и рукописные листки валялись вперемешку. Ящики всех 3 столов были выдернуты. Их содержимое высыпали прямо на столы, копались в нем, а потом просто сбрасывали на пол. Черные лужицы от опрокинутых чернильниц растеклись по документам и местами впитались в ковер. Сейф стоял распахнутым настежь, содержимое его было также вынуто и разворошено. Бумажник погибшего ДЖ С. Харна бесследно пропал. «Удивляюсь, как они не вспороли обивку кресел и дивана», — проворчал Абикуа. Накануне они с мадемуазелем не 3 часа провели в тире у Харриса, туда же заглянул Шандер после своего визита к переписчикам. Сыщик признался, что подумывал устроить охоту за быком Джонсом и попытаться выйти на неизвестного, который звонил в агентство, но 2 сутки без сна сделали свое дело. Под глазами у Лейша набрякли мешки, говорил и двигался он немного заторможенно, так что Вути без особого труда убедил компаньона отправиться домой и отоспаться. Остаток дня Муримур и секретарша провели в конторе, но Равери так и не появился. Драконит до самого закрытия проработал в архивах, и вот теперь утром приехал к открытию агентства с папкой заметок и фотокопий. Грубо прокомментировал взлом Лаёш, поднимая с пола свою чернильницу и карандаш. Он откинул крышку чернильницы, сунул внутрь карандаш и извлек ключик. Грубо и неэффективно, подытожил сыщик, аккуратно укладывая ключ обратно. А фото? Поинтересовался Равери. Шандер поискал глазами нож для конвертов, но, не найдя его, поднял с пола металлическую линейку. Пришлось слегка повозиться с декоративной планкой на шкафу, но фотография обнаружилась в своем тайнике, в целости и сохранности. Сейф вскрыт, с интересом заметил Вути, рассматривая их хранилище. Не выломан и не разбит, а аккуратно вскрыт. Умеют работать с сейфами и дверными замками, но не умеют искать, подытожил драконит. Потом взглянул на девушку, потерянно стоявшую посреди комнаты. Не печальтесь, барышня, вчетвером мы живо наведем здесь порядок. Равери, конечно, преувеличивал, но часа через три контора приобрела прежний вид. Абикуа сменил комбинацию сейфа, предварительно предложив Лаишу купить для конторы новое хранилище. Документы вернулись в папке, сортировку их по делам и картотеке отложили на потом, отобрав только ту часть архива, что пострадала от чернил. Виола печально вздыхала, понимая, что ей понадобится не меньше месяца на разбор этого хаоса. Серьезного вида дракониды в серых комбинезонах, явившиеся после звонка Равери, о чем-то коротко переговорили с Текая на своем языке, после чего аккуратно свернули ковер и отбыли. «Будет даже чище прежнего», – заверил всех Равери, забираясь в свое кресло. «Итак, приступим, как ваш вчерашний день?» Шандер пересказал всем, что ему удалось узнать у Харриса и Барнса, и снова озвучил вчерашнюю идею – попытаться выследить Джонса, чтобы через него выйти на нанимателя. «Вряд ли он все еще сидит в петухе и колоколе», – скептически заметил Абикуа. «Я туда и не собирался. Кирпичники встречаются в пабе Краб и Солнце, в Северном Лаенгете», – невозмутимо пояснил Шандер. «Затея так себе», – нахмурился Равери. «Вути, как твоя рука? В порядке? Ну-ну, можем отправиться сегодня вечером», – предложил Муримур. «Но я согласен с Равери, затея так себе. Чужаков в таких местах раскусит в два счета. Вот поэтому внутрь мы и не пойдем. Попробуем проследить за пабом снаружи. У заведения может быть не один вход. И это я только про официальные», – Муримур растерянно почесал за островерхим ухом. «Скорее всего, есть и какой-нибудь люк в полу, в подвал или сразу в городские стоки. А, может, и потайные выходы в соседние здания. Будем исходить из предположения, что взломщики не знали, какие именно вещи оставил после себя Джим Хорн. Обнаружив бумажник, они, скорее всего, посчитают, что это и было все его наследство. Поэтому у кирпичников, или того, кто пользуется их услугами, нет повода для излишней осторожности. Значит, нет и повода для лазания через стоки, или для того, чтобы не появляться в пабе. Это да, задумчиво отозвался драконит. Он слушал разговор, попутно раскладывая перед собой на столе материалы из принесенной папки. Но что, если наниматель, или новый главарь шайки, или кто бы он там ни был, этот, звонивший вчера по телефону, знал, что ищет? То есть, удивленно посмотрел на компаньона Лаёш. Да я вот просто подумал, что если он знал о ключе, или о фотографии, или о том и другом разом, но подозревал, что они могут быть спрятаны в вещах, и не хотел без излишней необходимости говорить о них, тогда едва бумажник попадет в руки заказчика, тот сразу поймет, что вещи все еще у нас. Либо он может просто заподозрить неладное, когда в бумажнике обнаружатся только деньги. Ведь если подумать, это действительно выглядит странно. Не каждый стал бы давать объявление в газеты из-за старого бумажника и не слишком-то крупной суммы, поддержал компаньона Вути. Тогда тем более нужно действовать быстро. «Пойдем сегодня же вечером», — решил Лаёш. «Абикуа, твоя рука действительно зажила?» «Вполне. И потом, ты забыл, что я амбидекстр?» «Не забыл. Просто не хочу рисковать без необходимости. Насколько понимаю, речь не идет о том, чтобы ввязываться в передрягу. Речь о том, чтобы аккуратно проследить за Джонсом и его подельниками. Все равно как выслеживать неверных супругов», — оскалился Муримур. «Ага, в Лаенгейт», — насмешливо зашипел Равери. «Действительно, что может пойти не так?» «Ладно, ладно», — скривился Шандер. «Будем предельно осторожны. что ты узнал про доктора Мейершталя?» Драконит побарабанил пальцами по крышке стола, потом взял один из листков. «О нем самом почти ничего. Последний представитель древнего рода, в котором в разные века было несколько городских советников, один ректор университета и даже один королевский сборщик податей. Хорошее образование, небольшая, но солидная врачебная практика на овражках. Женат никогда не был, детей, по крайней мере, официально признанных, не имел. Про то, как неудачно он спроектировал городской фуникулер, вы и сами прекрасно знаете. Я не знаю», — подала голос Виола. Равери вежливо склонил голову в сторону девушки и заговорил, обращаясь теперь только к ней. «Около 40 лет тому назад доктор Лоис Мейерштель предложил городскому совету проект фуникулера, который должен был связать Сент-Бери с садами табачников и через них с чайной гаванью. На линии должны были работать 3 станции, а вся поездка занимать около четверти часа. Проект предполагал оригинальное по тому времени решение – однопутное движение с разъездом на средние станции. Каждый состав включал 3 вагона, один первого класса и 2 второго. Максимальная вместимость состава 90 пассажиров. Совету проект понравился, и главную роль здесь сыграла не столько экономическая выгода, сколько вопрос престижа. Строительство заняло 2 года, но во время торжественного пуска тросы, удерживавшие вагоны и задававшие движение, лопнули. Один состав в тот момент успел спуститься ниже средней станции метров на 100, второй, соответственно, поднялся на те же 100 метров выше средней станции. Когда вагоны покатились вниз по рельсам, должны были сработать аварийные тормоза, но они не сработали, — спросила девушка, глядя на драконида широко распахнутыми от ужаса глазами. «В том-то и дело, что сработали», — проворчала Бекуа, — «но только у того состава, что шел вниз. Он остановился, и в него влетел набравший скорость состав, поднимавшийся вверх. Силы удара хватило, чтобы столкнувшиеся вагоны соскочили с рельсов и потянули за собой остальные. Составы упали с высоты метров 30. Если не ошибаюсь, в катастрофе погибли 160 человек из 180, а те, кто выжил, остались калеками». «Именно так», — подтвердил Равери. «Автора проекта оправдали, все обвинения адресовались подрядчику, занимавшемуся строительством. По версии следствия, стальные тросы были недостаточно высокого качества, хотя с доктора Мейерштеля взыскали так называемый долг чести, который сильно убавил унаследованное им состояние». Кстати, драконит поднял выше листок, который все еще держал в руке. «Как раз с этого я и хотел начать. Мне удалось посмотреть в судебных архивах записи слушаний того дела, и вот что интересно. Подрядчик уверял, что тросы были качественными, но что доктор Мейерштель потребовал привести их к нему в поместье еще за месяц до установки. По мнению подрядчика, тросы могли потерять прочность после каких-то манипуляций, которые доктор провел с ними, но от этой версии отмахнулись. Что стало с подрядчиком?» — поинтересовался Лаёш. «Разорился и пустил себе пулю в лоб». Но драконит еще покопался в своих выписках и достал другой листок. «Ты ведь просил узнать не только об аварии, но и о самом докторе. В одном из технических журналов, лет за 10 до появления проекта фуникулера, молодой Лоис Мейерштель, практически вчерашний выпускник университета, опубликовал любопытную статью. В ней он выдвигал теорию соединения живой и неживой материи. Приводя примеры из мира природы, доктор утверждал, что при определенных условиях возможно добиться значительного повышения качественных характеристик у привычных нам материалов. В пример он приводил как раз сталь, сравнивая ее с паутиной и отмечая, что паутина значительно крепче». «Паутина крепче?» — удивленно спросила Бекуа. «Он спятил?» «Вовсе нет», — отозвался драконит. «Доктор не ограничивается лишь утверждениями, он приводит также результаты собственных экспериментов и измерений. Мне стало любопытно, получила ли эта теория какое-нибудь развитие или хотя бы подтверждение в наше время. Я сделал несколько звонков, покопался в изданиях, которые мне посоветовали, и, сюрприз, вути. Паутина действительно прочнее стали. Значит, начинаем плести канаты из паутины», — иронично откликнулся Муримур. «А вот тут ты прав. Лабораторные измерения — это одно, но никто, кроме доктора Мейерштеля, не выдвигал больше идей о том, чтобы соединить живое с неживым. Учитывая заявление подрядчика, я задумался, не пробовал ли конструктор усилить стальные тросы фуникулера паутиной, либо каким-то другим природным материалом, и не стало ли именно это причиной катастрофы? Кстати, а почему он сам не ехал в вагоне первого класса? Спросил Шандер. Или тогда изобретатели не обязывали лично испытывать свои творения? Обязывали, кивнул Равери. Но в день открытия фуникулера доктор Мейерштель лежал при смерти. Что-что? В один голос воскликнули Виола и Вути. Вопрос об отсутствии изобретателя при запуске фуникулера задавался на заседаниях суда, и слуги доктора подтвердили, что в день аварии их хозяин находился в постели, и был так слаб, что все уже не сомневались в его скорой кончине. «С чего бы вдруг?» — хмыкнул Муримур. «А на этот вопрос я нашел ответ в грошовых листках», — глаза драконида хитро блеснули. «Знаете, это бесценный кладезь информации. Вся подноготная города, если только она где-то как-то когда-то всплывала, непременно окажется там. Это слухи и сплетни, вечерние листки по 10 геллеров штука», — сказал Шандер, обращаясь к мадемуазель Ленне. «Но чаще всего за ними действительно что-нибудь стоит. За пару дней до пуска и аварии в одном из грошовых листков вышла баллада о почтенном докторе, который КХМ возлюбил жену соседа, за что муж-рогоносец вызвал его на дуэль. Каждый получил по пуле, но, как метко выражается автор баллады, доктор в бок, а дурень в лоб. Разумеется, там не называется никаких имен, но мне кажется, что речь идет как раз об Алоисе Мейерштале». «Почему?» – спросила Виола. «Ведь в городе не один доктор, да и история сама по себе не слишком примечательная». «Именно», – ухмыльнулся драконит. «Ничем не примечательный Адюльтер попал на страницы вечерних грошовых листков, но ведь господин Мейерштель был тогда у всех на слуху. Кстати, в балладе, где доктор готовится к предстоящей дуэли, есть несколько строк, в которых он подумывает использовать то одно, то другое приспособление для своего пистолета, чтобы гарантированно сразить противника. По-моему, вполне прозрачный намек на владельца поместья Роуз-Холл, увлекавшегося механикой. Но ты, конечно же, копнул глубже», — поинтересовался Лаёш, внимательно глядя на Равери. Тот гордо приосанился. «Разумеется, да там и копать-то не нужно было. Я всего лишь навел справки в ратуше, сначала в отделе владений, а потом в отделе актов смерти и рождения. За два дня до неудачного пуска фуникулера некто господин Корбин Остин, хозяин Ред Мэннер, что соседствует с Роуз-Холл, скоропостижно скончался. Семейный врач установил в качестве причины смерти сердечный приступ, тело кремировали. Урна с прахом, если верить некрологу известника, помещена в семейной колумбарии в саду особняка. Сердечный приступ у человека, которому попали в лоб из пистолета», — с сомнением спросила мадемуазель Ленне. «Под заключением врача есть подписи двух свидетелей из числа уважаемых горожан, этого вполне достаточно, если семья намерена не привлекать излишнего внимания к случившемуся. Сдается мне, как раз эти свидетели и были секундантами на дуэли Мейерштеля и Остина. Тогда жена соседа, ставшая причиной ссоры, это миссис Остин, которую дочь вывозит в инвалидной коляске в сад, подышать свежим воздухом», — сделала вывод Виола. «Хорошо», — Лаёш сцепил руки в замок, — «это все, конечно, любопытно, но к делу прямого отношения не имеет. Мало ли кто там с кем и когда спал. Мы также не можем ни доказать, ни опровергнуть предположение подрядчика о том, что доктор каким-то образом обработал тросы для будущего фуникулера. Допустим, он это сделал, намереваясь тем самым на практике применить свои изыскания и получить материал во много раз прочнее и долговечнее стали, но потерпел неудачу. В любом случае, сама авария произошла совсем в другой части города, а тени и голоса мадам Ульм появляются именно в Роуз-Холле, и, значит, должны быть связаны с домом. Абикуа, сыщик посмотрел на Муримура, ты успеешь сегодня до вечерней вылазки отыскать механика, чтобы завтра мы могли навестить мадам Ульм и как следует изучить автоматоны в оранжерее? Вути кивнул. Лаёш посмотрел на второго компаньона. «Равери, есть у тебя что-нибудь еще?» «Есть», — драконит, словно фокусник, в очередной раз перетасовал свои материалы и продемонстрировал небольшую карточку какого-то официального бланка. «Это выписка из реестра Королевского общества садоводов. После твоих слов о черных розах я наведался к ним, и они сообщили мне, что доктор Мейерштель примерно с четверть века тому назад зарегистрировал новый сорт роз, названный им черный сапфир. Второе название сорта – Элиза». «Дай угадаю», – вмешался Вути. «Элиза Остин», – текая довольно зашипел. Потом продолжил. «Вообще-то в реестре Элиза значится как почетный сорт. Что это значит?» «Это значит, что эксперты общества не имели полного доступа к информации о том, как именно был выведен сорт, какие родительские сорта для него использовались, какие условия понадобились, чтобы добиться такого цвета, и так далее. В общем-то, они могли бы и отказать в регистрации, но все-таки пошли навстречу. Похоже, доктору было важно просто получить это подтверждение, поскольку в обществе нет никаких сведений о том, чтобы черный сапфир появлялся в продаже или у других садоводов. То есть, возможно, эти розовые кусты с их необычными цветами могут существовать только там, задумчиво подытожил Шандер. Что-то мне все меньше и меньше нравится эта оранжерея. Глава 10. Туман и Лайенгейт. Когда-то на месте Лайенгейт были болотистые пустоши, за которые вечно сражались река и море. Соленые волны иногда заливали эту унылую равнину во время особенно высоких приливов, а пресные воды наступали в половодье, если зима выдавалась очень снежной. В те времена среди топей можно было увидеть лишь редкие хижины рыбаков на высоких сваях, да множество птиц, гнездившихся в зарослях камыша и рогоза. Затем один из императоров, человек мечтательный и чудаковатый, решил превратить болотистую излучину реки в парадные ворота города. Через пустоши пролегли каналы. Низкий затапливаемый берег отсыпали камнями и землей, подняв его высоту на добрых 3 метра. На главной площади, открывавшейся к тому месту, где встречались река и море, была сооружена триумфальная арка с двумя большими каменными львами у ее подножия. Низкая цена на землю и обещание 5-летней свободы от налогов привлекли в Лайенгейт застройщиков. Вдоль аккуратной сетки улиц, спицами колеса расходившихся от главной площади, вырастали добротные каменные дома в 3-4 этажа, с мансардами под крутыми скатами черепичных крыш. Район одним из первых в городе получил современную систему канализации и газовое освещение. Позади Лайенгейт, на уступах скалистого утеса, отсекавшего излучину от остального города, стали застраиваться лестницы, район небольших домиков, лепившихся друг к другу на скалах, и связанных целой сетью лестничных переходов. Император умер, не успев увидеть свой проект полностью завершенным, и, наверное, это было его счастье, потому что всего 10-15 лет спустя выяснилось, что в домах Лайенгейт вечно царит промозглая сырость, а вдоль улиц постоянно дуют холодные ветры то с моря, то с реки. Еще через полстолетия каналы стали слишком маленькими и узкими, чтобы принимать изрядно выросшие в размерах торговые корабли. Городской совет начал строительство чайной гавани, а Лайенгейт все больше погружался в сон. Все более-менее состоятельные жильцы, прежде мирившиеся с сыростью и ветрами, выехали отсюда, а вместо них освободившиеся дома заняла городская беднота. Застройщики и домовладельцы переоборудовали прежние квартирки, добавив хлипких перегородок, и теперь сдавали по комнате на 2-3 семьи сразу. Всего за 2 геллера здесь можно было получить тюфяк в ночлежке, а за 50 геллеров – снять угол на неделю. Всюду в городе констебли патрулировали по одному – но в Лайенгейт канцелярия посылала своих людей только парами, и в добавление к штатным револьверам вооружала их палашами и кавалерийскими карабинами. Каждую ночь здесь случались хотя бы 1-2 перестрелки, но поддержанию закона и порядка это не слишком-то помогало. Каналы, слишком тесные для торговых кораблей, превосходно подходили для маленьких юрких лодочек контрабандистов. Лайенгейт был родным домом для большинства городских шайк, здесь планировали налеты и здесь же прятали награбленные, а в случае больших облав, которые время от времени проводила канцелярия, самым надежным убежищем становились коллекторы городских стоков. Туман снова наступал на город, и в его клочьях, взбиравшихся все выше и выше по бесчисленным ступеням лестниц, шагали две фигуры. 5 минут назад они встретились у трамвайной остановки на самой верхней улице, и теперь спускались в туманное море, обещавшие часа через 2 стать просто непроглядным. Макойбине докладывал результаты своей работы Муримур. Для вылазки он переоделся в желтые клетчатые брюки, бордовый жилет с вышитыми золотом розами и табачного цвета сюртук. Голову Муримура украшал котелок, черный, но с широкой желтой лентой, а вокруг горла был повязан синий шейный платок. Где-нибудь в Сенбери или даже на дубовом холме такой вид сочли бы чересчур пестрым и вызывающим, но в Лайенгейт именно так обычно наряжались сутенеры и профессиональные шулеры. «Ты его знаешь?» Шандер предпочел на этот вечер матросские клеши, бушлат и свитер плотной вязки, а любимый цилиндр сменил на шапочку бини. Шею сыщик обмотал длинным шарфом, которым при желании можно было закрыть и нижнюю часть лица. Теперь он походил на матроса с торгового судна, многие из них снимали угол в Лайенгейт, если доводилось долго искать новый контракт на плавание, или ждать выгрузку-погрузку своего судна. Впрочем, чаще всего торговые моряки оказывались в этих трущобах, когда полученное за несколько месяцев работы жалование в считанные дни растворялось в кабаках, борделях и опиумных курильнях. Не лично. Макои мне порекомендовали надежные ребята, уточнил Вути. Он когда-то работал техником в ангарах первой воздухоплавательной компании. Потом ушел, открыл свое дело, ремонтную мастерскую в Чайной гавани. А почему ушел? Потому что Муримура, будь он хоть каким талантом, ни за что не хотели сделать главным техником. А господин Бина не захотел быть в подчинении у мальчишки, только вчера окончившего университет. Компаньоны говорили вполголоса, но на всякий случай умолкли, увидев, что навстречу по лестнице кто-то поднимается. Женщина с объемистой корзиной, укрытой чистой белой тряпицей, настороженно покосилась на них и даже отступила на шаг, вжавшись в нишу одной из входных дверей, пока матрос и сутенер проходили мимо. «Неплохо», – прокомментировал Шандер, когда они спустились еще на несколько пролетов. «Нас уже принимают за выходцев из Лайенгейт. Это пока только лестницы», – хмуро напомнил Абикуа. «Внизу нас будут оценивать не по костюмам, а по лицам. Как долго ты намерен дежурить у паба? Посмотрим по обстоятельствам. Но сдается мне, что если до полуночи ничего интересного не заметим, ждать дольше не имеет смысла. У кирпичников могут быть свои планы на эту ночь, а если они и заявятся в паб после закрытия, то наверняка не через главный вход. По принятому в городе закону о тишине все питейные заведения должны были закрываться ровно в полночь. Нарушителям грозили крупные штрафы, а нередко и потеря лицензии, так что даже в Лайенгейт пабы выполняли это предписание, по крайней мере, формально, на показ. Проходившие по улицам патрули канцелярии видели только запертые ставни, из-под которых не пробивалось ни единого луча света. Однако о том, что могло происходить за этими ставнями, в дальних комнатах или подвалах, знали лишь посвященные. Компаньоны миновали очередную площадку, где лестница в который раз круто меняла свое направление. Туман здесь стал гуще, а в дверной нише, прислонившись к каменной притолоке, стояла какая-то фигура. Мерно вспыхивал огонек папиросы, и, подойдя поближе, Лаёш и Вути увидели Муримура в сапогах, галифе и френче. С погон были спороты лычки, зато на рукаве виднелись сразу 5 нашивок за ранение, а на груди поблескивали 3 тщательно начищенные медали. Рука, державшая папиросу, была механической. Отставной ветеран проводил прохожих подозрительным взглядом и продолжал смотреть им вслед, пока парочка не скрылась за очередным поворотом лестницы. Спуск закончился внезапно, тесным проходом между высоких стен 2 соседних домов. Они оказались на одной из улиц в северной части Лайенгейт, у подножия скалистого утеса лестниц. По словам Харриса, краб и солнце должен быть где-то рядом. Попробуем осмотреться. Тут из конца в конец километра 3, заметил Абикуа. Может, разделимся, а где мы потом будем друг друга искать, возразил Лаёш. Муримур посмотрел по сторонам, запоминая проулок, из которого они вышли. Ладно, направо или налево? Шандер секунду-две подумал, потом сказал: направо. Если мы не сильно петляли на спуске, то эта часть улицы короче. Потом вернемся и пройдем до конца влево. Если ничего не обнаружим, перейдем на вторую поперечную улицу и будем искать дальше. Есть идея получше, сказал Вути, всматриваясь во что-то в тумане. Потом зашагал не вправо и не влево, а вперед, и прежде, чем Шандер успел что-либо сказать или сделать, до сыщика донесся мурлыкающий голос компаньона. Добренького вечерочка, красавицы. Две женщины, к которым обратился Муримур, настороженно замерли. Потом одна из них, повыше и постарше, сказала: «Вечер славный, твоя правда. Может, посоветуете, где тут поблизости горло промочить?» «Ты не здешний?» — с прищуром посмотрела на Абикуа вторая. «Я проездом», — ухмыльнулся он, демонстрируя клыки. «И далеко ли едешь?» «Далеко, за море». «А как?» «Ага, так что же, где тут можно выпить?» «Коту?» — многозначительно поинтересовалась старшая. Ухмылка Вути сделалась шире. «Что ты, милая?» «Шпильману». Женщины еще секунду-две внимательно разглядывали Муримура, но стали держаться ощутимо спокойнее. «Ну, можешь заглянуть в крысу и чайник. Вон там», — старшая махнула рукой, указывая направление. «Пройдешь до следующего перекрестка и увидишь вывеску. Или в пропавшую корону», — подхватила младшая, в свою очередь указывая направление. «А, может, угостишь?» «Может, и угощу, если выиграю», — отозвался Абикуа. «С коронами у меня как-то не ладится, а крыс хронически не люблю. Ну, там вон подальше будет красная луна, только тебе бы туда не соваться». Старшая женщина еще раз внимательно окинула взглядом костюм Вути. «А то наши ребята не поймут. Стало быть, там ваши ребята отдыхают? Мое почтение, не буду портить вечер. В двух кварталах есть краб и солнце», — предложила младшая. «Только там таких, как ты, не жалуют. Вот те на. Чем же я провинился? Ни в луну, ни в солнце не пускают». Вути демонстративно сплюнул на мостовую. Собеседницы хихикнули. «В крабе и солнце наливают только людям. Такое у бармена правило. Пройди мимо них», — посоветовала старшая, «и как выйдешь на последнюю набережную, двигай в сторону реки. Там будет кусачая рыбка. Держит один из ваших, и играют каждый вечер. Благодарствую, красавицы, и тебе не хворать». Абикуа зашагал в указанном направлении. Шандер, прислонившийся к стене и набивавший трубку, подождал, пока женщины пройдут мимо него, потом для верности отсчитал про себя до 30, неспешно раскурил трубку и зашагал следом за компаньоном. Муримура он нагнал на следующем перекрестке. Вути, облокотившийся пустую бочку, поглядывал вдоль улицы то влево, то вправо, с ленивым видом того, кому торопиться совершенно некуда. Но едва сыщик оказался рядом, Абикуа тут же встрепенулся. «Пока ты меня догонял, тут прошли 5 или 6 человек. И как? Да никак. Один, пьяный в стельку, хотел купить у меня девочку. Я ему посоветовал дойти до следующего перекрестка, мол, моих всех разобрали. Идем, пока он не решил вернуться». Они двинулись дальше, то и дело проходя мимо таких же расплывчатых фигур, выныривающих из сумрака. Пелена тумана становилась все плотнее, видимость теперь составляла не больше 10 метров, и за границами этого круга колыхалось мутноватое серо-желтое облако, напитанное запахами угольного дыма, отбросов и горелой пищи. Те из обитателей Лайенгейт, кто изо дня в день в беспросветной нужде добывал кусок хлеба для себя и семьи, сейчас сидели по домам над своим скромным ужином. Те же, кто принадлежал к людям и нелюдям, риска и фарта, только-только начинали выбираться из берлог и стягиваться в излюбленные пабы и бордели. Компаньоны все-таки проскочили нужный им перекресток, и поняли это лишь тогда, когда поперек улицы вырос каменный парапет, за которым шумело накатывающее на волнорезы море. Ворча и ругая туман, Лаёш и Абикуа вернулись назад, прошли чуть дальше в сторону главной площади по одной из основных улиц, и вскоре увидели под газовым фонарем вывеску с криво нарисованным крабом, поднимающим в своих клешнях такое же кривое и изрядно облупившееся от времени солнце. Шандер огляделся по сторонам и, увидев на противоположной стороне улицы узкий проход между домами, указал на него Вути. Муримур скептически скривился, потом вздохнул и направился в предложенное укрытие. «Местечко так себе», — не преминул пожаловаться Абикуа, когда они устроились на каких-то пустых ящиках. «И обзорник черту. Вон вошел мужик, я только и разобрал, что у него широченная нечесанная борода. Нам этого хватит», — заверил его Лаёш. «Ждем появления здоровяка с бакенбардами, и если такой войдет в паб, я загляну следом». «Ты спятил?» — в глазах Вути вспыхнул гнев. «Тебе же говорили те две барышни, что в этом пабе Муримуров не любит. Я просто загляну, возьму кружку пива, выпью ее и уйду. Это если тебя просто так пустят внутрь, если нальют кружку пива, если дадут ее спокойно выпить, если выпустят из паба. Слишком много если. Пойду пока посмотрю, куда ведет этот проход», — поднялся с ящика Шандер. Проход вел в маленький дворик-колодец, большую часть которого занимали все те же пустые ящики. В одной из стен была низенькая дверь, обитая металлическими полосами. Сыщик подергал ручку, но дверь оказалась заперта. «Двери имеют свойство открываться в самый неподходящий момент», — заметил Вути, когда Лаёш рассказал ему о своих находках. «Ладно, теперь мой черед». Муримур скрылся в тумане, а Шандер остался на посту. Паб то и дело принимал и выпускал посетителей, исключительно людей, но искомого здоровяка с бакенбардами среди них не было. Сыщик хмурился и тер переносицу. Если бы не туман, можно было захватить маленький театральный бинокль, забраться глубже в проход между домами и оттуда прекрасно рассматривать хоть сросшиеся брови, хоть татуировки на руках. Причем не только у потенциального быка Джонса, но и у любого из входящих или выходящих посетителей. Абикуа появился так тихо и внезапно, что Шандер невольно отпрянул, одновременно нашаривая в кармане бушлата кастет. Вути усмехнулся, сел на свой ящик и принялся рассказывать. «Хорошая новость в том, что у паба нет другого входа. По крайней мере, такого, чтобы через него пускали обычных посетителей. Я обошел квартал по периметру, там сбоку есть проезд во двор, но он закрыт решеткой с навесным замком. Скорее всего, у паба есть черный ход со двора, как и у остальных зданий квартала. Или там может быть целая анфилада двориков, для подвоза угля и прочих припасов. Похоже, когда-то это была вполне приличная торговая галерея, но теперь вместо отдельных магазинов там целый рынок разгороженных лавчонок со всяким хламом и старьем. Дальше в сторону площади улицу пересекает канал, прямо у перекрестка на нем маленькая пристань с лодками. Когда я проходил мимо, несколько человек что-то перегружали там, но до меня им, похоже, не было никакого дела. Хотя, возможно, они просто не заметили меня в тумане, я и сам разглядел пристань и лодки только потому, что их освещали фонари сразу несколько керосиновых ламп. А еще я подобрал уголек, Муримур подкинул на ладони свою находку. «Зачем тебе уголек?» – недоумевающе посмотрел на компаньона Шандер. «Буду делать из тебя здешнего завсегдатая», – заявил Вути. «Сиди ровно и не дергайся». Муримур минут 10 колдовал над лицом Лаиша, осторожно втирая угольную пыль под глазами и на скулах, и в результате сыщик приобрел вид усталый и болезненный. «Уж прости, но твои ухоженные усики скрыть ничем не получится», — Абикуа скептически рассматривал результаты своей работы. «Можно подумать, здесь такие не носит». «Носит, но не с матросскими бушлатами. Будь ты карманник или домушник, тогда другое дело. Слишком рискованно. Корабли приходят и уходят, чужак-матрос не так бросается в глаза, а вор или взломщик сразу вызывали бы вопросы: кто, откуда, куда, зачем». Мне сейчас пришло в голову, в голосе Вути зазвучали тревожные нотки, что если Бык Джонс знает тебя в лицо, мы ведь не можем быть уверены в обратном, и что, если он узнает тебя даже при всем нашем маскараде. При таком раскладе живым из паба можно вообще не выйти. Стоит ли туда соваться? В эту минуту под фонарем и вывеской появилась массивная фигура в низко надвинутом котелке. Человек остановился, что-то горячо доказывая своему спутнику, невысокому и щуплому, и компаньоны увидели уговорившего торчащие в стороны густые бакенбарды. Посетители скрылись в пабе. Лаёш поднялся с ящика. «Если я с криком выбегу оттуда, готовься прикрывать меня. Дельный план», — хмыкнул Муримур. Глава 11. Одеколон император. Потолок в главном зале краба и солнца был низким, с закопченными от дыма балками. Стены, когда-то чисто выбеленные, от времени стали серыми, а местами штукатурка с них и вовсе осыпалась, обнажив дранку. Добротные дубовые столы и скамьи покрылись многочисленными щербинами и сколами, небрежно нацарапанными рисунками разной степени скабрезности, ругательствами и незамысловатыми посланиями в духе «Помним Майкела Вкача и Джесси, девка что надо».